Обещание написать произведение. Разъясню, насколько сумею, суть всех учений победоносного Будды. Путь, превозносимый сыновьями победителя, врата для удачливых, стремящихся к освобождению. В первой строке автор дает обещание создать произведение. Вторая свидетельствует о его решимости вырваться на свободу, поскольку цель всех учений Будды — достижение освобождения. Именно в этом свете, в свете нашей цели — достижение освобождения, мы должны рассматривать изъяны всех радостей самсары и взращивать в себе стремление отказаться от них. Если мы действительно хотим достичь освобождения, то это обязательное условие. Итак, в этой строке говорится об отречении от круговорота бытия. Эпитет «сыновья победителей» в третьей строке имеет три значения. Он может относиться к существам, появившимся на свет из тела, речи или ума Будды. Рахула — это сын тела Будды. Под сыновьями его речи понимаются Шараваки и Пратьяка Будды. Однако в данном контексте термин «сыновья победителей» все же относится к сыновьям ума Будды, к тем, кто породил в себе бодхичитту, устремление к пробуждению. Вы становитесь бодхисаттвой или сыном Будды лишь в том случае, если развили в себе альтруистическое устремление к пробуждению. Бодхисаттв называют сыновьями ума Будды, поскольку их появление связано с зарождением качеств, присущих потоку сознания Будд. В последней строке этой строфы речь идет о правильном воззрении, ведь достижение освобождения зависит от того, есть ли у вас постижение пустоты. Итак, в последних трех строках в краткой форме излагается смысл отречения, решимости достичь освобождения, бодхичитты, устремление к пробуждению ради блага всех существ и постижение пустоты, правильного воззрения, которые будут объяснены в этом произведении.